гуси-гуси, га-га-га, улетайте на луга. Уж такое-то прощание он мог себе позволить. Платформы скрылись, прокатили мимо хвостовые цистерны. Эта железная дорога, так же, как и улица вдоль нее, называлась окружная, но не потому, что опоясывала город кольцом. Просто раньше она принадлежала Южному армейскому округу. Она огибала окраину по дуге и уходила в поля. Там, через несколько миль, когда встающее солнце бросит от кустов на рельсовый путь длинные тени, состав чиркнет на ходу по невидимой грани соседнего пространства и остановится на минуту. Тогда ребята спрыгнут. И от этого места до обсерватории «Сфера» совсем недалеко. Так объяснял Витька, и Корнелий знал, так и будет. «А что теперь станешь делать?» — спросил Кир. «Не знаю. То есть, одно дело знаю точно. Надо найти мальчишку, Цезаря. А дальше поглядим. Спрошу у Петра». «Лучше сразу спроси у Петра. Иди к нему. Только очень осторожно». «Я осторожно. Хотя чего бояться? Я же без Инда, бич. Ни одна судейская машина не докажет, что я Корнелий Глаз». Он хмуро посмеялся. Корнелий Глаз из Руты казнен 8 дней назад в муниципальной тюрьме №4. Это зафиксировано везде и всюду. Кир покачал головой. «Неправильно думаешь. Никто не будет доказывать. Пристрелят в глухом углу, вот и все дела». «Ну, это как получится. Двум смертям не бывать, а одна вроде была уже». Мудрый Кир опять покачал головой, но больше не спорил. «Пойдешь к Петру? Смотри, чтобы не выследили ту дверь во враге». «Да я и не пойду через дверь, у меня и ключа нет». «Пойдешь. Другие пути все закрыты. А скажешь Петру, если шибко прижали, пусть уходит сюда. А ключ тебе Алексеич даст». «Наверное, он рассердится, что я не ушел с ребятами», — скованно сказал Корнелий. «Зачем рассердится? Нет, он и сам не уходит. А у тебя, ты говоришь, здесь мальчик».